Дорогой мой Варлам Тихоныч, никогда вас не забываю. Ничем не могу вас порадовать относительно себя. Если говорить об окончании романа в смысле плана и общего построения, то в этой грубой приближенности я дописал его еще в ноябре прошлого года, но в выполнении подробностей я еще очень далек от цели. Еще недавно я не мог нахвалиться своим самочувствием, трудолюбием, настроением. Сейчас не помню и, может быть, не знаю, что его изменило. В один из промежутков отчаяния, когда силы души оставляют меня, я отвечаю вам. Ужасно это торжествующее, самоудовлетворенное, величающееся своей бездарностью обстановка, бессобытийная, доисторическая, ханжески застойная. Я так не люблю ее. Я сам желал встреч с вами и легко назначал их вам, когда мог сойтись с вами хоть на клочке какой-то твердой почвы, и радость достигнутой определенности звала и побуждала делиться ею с самыми близкими. А теперь я снова плаваю, вязну, тону, погрязаю в начатом, неоконченном, несделанном, несовершенном, безнадежном. И руки опускаются, и не вижу конца. Не сердитесь на меня, милый друг. Я живу на даче, отделанной по-зимнему, со всеми удобствами, наподобие дворца, и живу непозволительно и незаслуженно, да бесстыдство роскошно. Я тут буду зимовать, я вас непременно вызову к себе. Вы, я знаю, думаете, что я вас обманываю. Увидите. Все-таки случай со знаменем был хорошим просветом. Можно было временно надеяться обольщаться не на свой собственный счет, на общий. А тогда я пренебрежительно отнесся к этим возможностям. Не оценил. Я никогда не верну вам синие тетрадки. Это настоящие стихи сильного, самобытного поэта. Что вам надо от этого документа? Пусть лежит у меня рядом со вторым томиком алконостовского блока. Нет, нет, и загляну в нее. Этих вещей на свете так мало. А что тут еще выдумаешь? Стихов новых не писал и не пробовал. Их по плану до окончания прозы и не полагалось. Поклон Галине Игнатьевне. Еще раз не сердитесь на меня. Ваш Борис Пастернак. Пишите, если захотите и понадобится, на городской адрес. Оттуда почту доставляют раз в неделю. 22 декабря 1955 год. Дорогой друг мой, спасибо за скорый ответ. Страшно в торопях мне пришла безумная мысль послать вам конец романа на спешное прочтение до отдачи в дальнейшую переписку. Недели на полторы, на две, до первых чисел января. Как только у вас освободятся обе тетради, доставьте их для передачи мне на городскую квартиру. Если никого там не будет, в пятом подъезде Лаврушинского дома дежурит лифтерша Мария Эдуардовна Киреева. Отдайте пакет ей для передачи мне в собственные руки, когда я заеду в город. Киреева проживает у нас. Не утруждайте себя подробным обстоятельным отзывом. Не тратьте на это времени и души. Я по двум-трем словам все угадаю. Но вот условие. Если вам будет до неприемлемости чуждо общее восприятие вещей в романе, и вас от меня отшатнет, простите мне мое ошибочное отношение к ним ради тех отдельных страниц, которые останутся вам родными в нем и понравятся. Я совершенно был согласен с вашим замечанием о разговорах людей из простого народа, что они представляют лубок и неестественны. Вы обнаружите, как я упорствую в своих пороках и продолжаю им предаваться. Дорогой, дорогой мой, то, что вы усмотрите в этих тетрадях, не следствие тупоумия или черствости души, наоборот. У меня почти на границе слез, печаль по поводу того, что я не могу, как все, что мне нельзя, что я не вправе. Сейчас большой поворот в сторону левого искусства, опальных имен и прочее. Конечно, я не составлю исключения. Часто куда-то зовут, что-то предлагают. За всеми этими движениями твердая уверенность, что у всех в головах одна и та же каша, и ничего другого быть не может. И только в том разница, в каком виде ее подают, горячим или холодным, с молоком или маслом. Того, что можно будет совсем о другом и совсем по-другому нет и в допущении. Конечно, я от всего отказываюсь и еще более одинок, чем прежде. Пожалейте меня. Прочтите, прочтите роман. Не важно, что вы забыли предшествующее. Это несущественно. Привет, Галине Игнатьевне. Любящий вас Борис Пастернак. Туркмен, 8 января 1956 года. Дорогой Борис Леонидович, благодарю за чудесный новогодний подарок. Ничто на свете не могло быть для меня приятней, трогательней, нужней. Я чувствую, что я еще могу жить, пока живете вы, пока вы есть. Простите уж мне эту сентиментальность. Теперь к делу. Лучшее во второй книге доктора Живаго — это, бесспорно, суждения, оценки, высказывания, ясные, записанные с какой-то чертежной четкостью. Это то, что хочется переписывать, учить, запоминать. Прежде всего, это суждение самого Юрия Живаго. Но не только доктор говорит голосом автора. Это в плохих романах бывает такой избранный рупор. Голосом автора говорят все герои. Люди, и лес, и камень, и небо. И слушать надо всех. И Симу, и Ларису, и Тягунову, и бельевщицу Таню, и других. В этом, в новых, в таких непривычно верных суждениях, главная сила романа. В суждениях о времени, которое ждет, не дождется честного слова о себе. Целые главы Ворыкина против дома с фигурами, Рябина в сахаре, Лариса у гроба. Очень-очень хороши суждения об искусстве, о вдохновении, о догмате зачатия, о марксизме, оценке времени. Все это верно, то есть понятно и близко мне. Да и всех, кто читал роман, сколько я мог заметить, эта сторона сильно волнует. Каждого на свой лад. Все оценки времени верны, хотя они и даны, оглядываясь из будущего, ставшего настоящим. Но они тем самым становятся еще более убедительными. Все, что Живаго успел сказать, все действительно значительно и живо. Все это очень много, но мало по сравнению с тем, что он мог бы сказать. В романе в огромном количестве ценнейшие наблюдения, неожиданно вспыхивающие огни, вроде столба, которого не заметил Живаго, уезжая, вроде соловья, незримой несвободы, вроде книжек доктора, которые читает хозяин квартиры на глазах дроворуба, вроде ладанки с одинаковой молитвой у партизана и белогвардейца. И многое-многое другое. Удачно по роману ввязаны в ткань романа стихи, данные в приложении. Меня занимал способ их подключения в роман. Второе бесспорное достоинство — те необычайные акварели пейзажа, которые, как и в первой части, на великой высоте. Вообще не только в пейзажном плане. Вторая книга не уступает первой, а даже превосходит ее. Рябина превосходна. Снег, закаты, лес, да все, все. Дождливый день в два цвета. Рукопись березок, листы в солнечных лучах, скрывающие человека. Все, все. Пейзаж Толстого безразличен к герою. Описание его самодавлеющее. Репейник в Хаджимурате и трава в тюремном дворе воскресенье — это символы или своеобразные эпиграфы, а не ткань вещи. У Достоевского нет никакого пейзажа, что, конечно, косвенным образом свидетельствует о вашей правоте в определении искусства как некоего самостоятельного начала, входящего в любую обстановку и заставляющего все окружающее служить ему. Помните Цветаевскую статью о поэзии как едином поэте? Эта формула тоже каким-то краем касается этого дела. Пейзаж Чехова — противопоставление внешнего и внутреннего мира, припадок, степь. Ваш пейзаж — внешне подчеркивающий внутренний мир героя, эмоциональное постижение этого внутреннего мира. О героях. Доктор Живаго по-настоящему вышел в главные герои. Умный и хороший человек, привлекающий к себе всех. Все его любят, ибо каждый ищет в нем свое, подлинно человеческое, утерянное в житейской суете, в жизненных битвах. Помогая ему, облегчая его быт, его житейское, каждый платит как бы свой долг ради штрафа за то, что человек – не удержал в себе того, что давалось ему с детства. Жизнь не дала удержать. Так делает и Самдевятов, и Стрельников, и Ливерий, и, конечно, и в первую очередь, и это совершенно естественно, женщины с их конкретным мышлением, с их жертвенностью. Поэтому-то и третья жена, Марина, по-настоящему любящая, не снижает образа Живаго и нужна. Все это разное, и все-таки единая любовь Тони, Ларисы, Марины показана очень хорошо. А Ларисе — обреченность на несчастье, на житейские неудачи. Освещающее все лучшее в романе — под колеса раздавить, растоптать. Все, что я писал о ней вам раньше, не сбавлено во второй части ни на йоту. И просто горька судьба. Но верно, так и надо. Ничего не нашел я фальшивого в судьбах главных героев. Мне, правда, по первой части иначе рисовалось развитие романа. Но и так хорошо. Мне думалось, что вот интеллигент, брошенный в водоворот жизни революционной России с ее азиатскими акцентами, водоворот, который, как показывает время, страшен не тем, что это затопляющее половодье, а тем расклевающим злом, которое он оставляет за собой на десятилетия. Доктор Живаго будет медленно и естественно раздавлен, умерщвлен где-то на каторге. Как добивается? Убивается XIX век в лагерях XX века. Похороны где-нибудь в каменной яме. Ногой и костлявый мертвец с фанерной биркой. Все ящики от посылок шли на эти бирки, привязанные к левой щиколотке на случай эксгумации. Что Лариса не уйдет от его судьбы. Что пустое счастье ста — это и есть залог счастья общественного. Как где-то рождается мальчик, девочка, для которых все скопленное Ларисой и Юрием — не пустые слова, что это то, с чем он не боится идти по своей трудной дороге, может быть, сизифовой дороге, ползти шаг за шагом, отвоевывая самое важное, что было добыто его дедами и утеряно его отцами. Как умирает Живаго, теряя силы, сберегая на самом донышке сердца самое последнее, самое дорогое, и как это кое-что сохранено, как он поправляется, как к нему возвращаются слова, понятия, жизнь, и как он обманывается снова и снова умирает. Бледен Стрельников, хотя его трагическая судьба, я говорю не о самоубийстве, намечена верно. Так это и есть, и было. Его граф объяснен частично. Да, кажется, я уже понял, зачем живет в романе этот Евграф. Брат, который найдет, подберет, утвердит лучшее, что было у Юрия Живаго, воспитает его дочь, издаст его книги, не даст исчезнуть тому, что хочет растоптать жизнь.